Сидя в одиночестве в своем кабинете, Аталета медленно вертела в руках свой скипетр, пытаясь найти способ решить возникшую проблему. Ореох вернулся, и он жаждет мести. Логично. Вот только мстить он намерен не ей одной, но всему государству, чего она допустить не могла. Однако сил хоть как-либо помешать ему у нее попросту не было. Собственно, она никак не могла понять, почему Фенриан еще существует, а не затоплен ордами призванных демонов. Ей хорошо помнилось могущество, продемонстрированное Олегом во время битвы на Черной речке. Вот только она, в отличие от своего дяди, на помощь Орхиса рассчитывать не могла. Все, что у нее было из имеющего хоть какое-то отношение к магии, это скипетр из кости светоносного, кандалы и жертвенный нож. Однако надежды на то, что Орех еще раз подпустит ее на расстояние удара ножом, не было никакой. А даже и случись такое чудо, раз его не смог убить один удар, нет никакой гарантии, что справится второй. Немногим полезнее был и скипетр. Да, один раз ее помощью удалось оглушить демона. Вот только тогда он сам повернулся к ней спиной. Правда, у скипетра, как стала она замечать последнее время, были и другие полезные свойства. Посланник Ореоха, например, рассыпался в пыль с одного удара, когда она выступила перед народом и сенатом, держа этот скипетр в руках. Люди верили каждому ее слову и охотно брались за такие дела, от участия в которых они в ином случае постарались бы отказаться. Видимо, частица силы светоносного, заключенного в белой кости, после принесения жертвы признала ее хозяйкой и ныне помогала, чем могла. К сожалению, сам светоносный был сейчас совершенно недоступен. С помощью все того же скипетра Аталетте удалось вывести из одолевшего его странной комы назначенного ею верховного жреца Орхиса Джошуа Квирина. К сожалению, ненадолго это удавалось. Как только она прекращала подпитывать его энергией жезла, он снова проваливался в свой странный сон. Но поговорить получилось. Квирин сказал, что связь с Империями Света прервана. Он все еще ощущает присутствие своего бога, но не может зачерпнуть у него ни капли энергии. Соответственно, амулеты Орхиса теперь также потеряли практически всю силу. Нет, одно до заклинания они отразить могут. А если дело будет происходить возле храма, в котором люди активно молились светоносному, то и больше. Рано или поздно энергия в них истощится, и они превратятся в простые безделушки. Сложнее дело обстояло с жезлом, который, будучи частью тела Орхиса, имел возможность черпать силы сразу из всех храмов. Более того, сейчас Орхис не забирал собираемым храмами энергию молящихся людей, и сила шла напрямую к жезлу. Но, увы, часть тела Орхиса, пошедшая на жезл, была не так велика, и потому скипетр просто не мог вместить всю идущую к нему энергию людских молитв. Аталетта могла не беспокоиться о том, что энергия в жезле иссякнет, но и совершить с его помощью какое-либо более-менее серьезное чудо было невозможно. Внимательно выслушав рассказ первого жреца, Аталетта грязно выругалась. Если бы ей узнать об этом пораньше, но свои необычные возможности скипетр начал проявлять только после того, как она использовала его в качестве метательного оружия против посланца Ореоха. Знай она о его возможностях, не пришлось бы идти на поклон к Альфрани и приносить потребованную им клятву, смысл которой сейчас, с возрождением Олега, становился ей абсолютно понятен. Старый интриган просто-напросто заботился о том, чтобы враги его любимчика не могли избежать мести. Выяснив все, что ее интересовало, и для порядка спросив, может ли первожрец еще чем-нибудь помочь, Аталетта отключила его от подпитки. Особой ценности бывший великий мейстер не представлял. Его заместители как по жреческим, так и по разведывательным делам вполне неплохо справлялись со своими задачами. А потому она не видела никакого смысла тратить на его поддержку немалую долю той энергии, что мог накапливать ее жезл. В конце концов, если он понадобится, всегда можно будет повторить процедуру. Окончив с воспоминаниями, Аталетта взглянула в окно. Темнело. На улицах города не оставалось ни одного человека. Город жил в каком-то странном, лихорадочном напряжении. Мало какой смельчак осмелился выйти с наступлением темноты. Слухи о нескольких деревнях, вырезанных подчистую мертвяками в одежде элитной гвардии, спокойствия не добавляли. Особенно самой Аталетте, точно знающей, что это никакие не слухи, а вполне достоверная информация. В общем, надо было что-то делать. Аталетта вздохнула и, позвонив в колокольчик, вызвала слугу. «Что изволите, ваше высочество?» Молоденький паж склонился в низком поклоне. «Рендальд Отт вернулся?» Еще нет, госпожа. Позаботьтесь о том, чтобы немедленно по возвращении из Рижского посольства он явился ко мне. И пригласите Лэра Крозельца. Еще раз низко поклонившись, Паша умчался выполнять поручение. Вскоре дверь кабинета приоткрылась, и в ней появился Альберт. Ты желала меня видеть? Наедине Атолетта позволяла старому другу пренебрегать правилами этикета. Да, Альберт. Девушка устало откинулась на спинку кресла и с силой потерла виски. Что-то случилось? Личный секретарь подошел поближе и начал массировать усталые, поникшие плечи маленькой королевы. Ничего, кроме того, что могущественный демон-некромант, обезумевший от жажды мести, ищет моей крови и намерен уничтожить весь Фенриан. А я ничего не могу ему противопоставить. С трудом удерживаясь от слез, ответила Толетта. Впрочем, ты об этом, конечно, знаешь. Не бойся, любимая. Склонив голову, тихо пробормотал Альберт. Наверняка есть какой-нибудь способ решить эту проблему. Ты о чем? Удивленно спросила Толетта. Сказанное Крозельцем поразило ее столь сильно, что она на мгновение даже забыла о своем расстройстве. «Я думаю, что сейчас Орех отнюдь не так могуществен, как прежде. Будь это не так, мы, наверное, были уже сметены его демонами», — пояснил Альберт. «Но нет, он прислал какого-то мертвеца и пакостит из-под тишка, насылая зомби на беззащитные деревни и даже не пытается нападать в открытую. Значит, у него далеко не так много сил, как прежде». Я перерою всю храмовую библиотеку. Ты же знаешь, там имеется немало книг по колдовству, оставшихся от принесенных жертву магов. И обязательно найду способ упокоить этого недобитка и спасти тебя. Один раз мне ведь это уже удалось. Да, тогда ты вызвал его. Но я говорил не об этом. Несмотря на всю свою личную печаль, улыбнулся Толетто. Как ты меня назвал? Любимая, твердо ответил Альберт. Ты же знаешь, что я люблю тебя и любил всегда. Я ничего не прошу. Хорошо понимаю, какая пропасть разделяет нас ныне. Ты – полновластная властительница на троне великой страны. И я – сын бывшего пережильца, не сумевший сохранить ничего из того, что добыл мой отец. И из милости, и в память о прошлом, назначенный тобой на секретарскую должность. Мне достаточно и этого. Ведь здесь я имею возможность видеть тебя, помогать тебе и даже изредка касаться твоей руки. И я благодарен тебе за это. Касаться руки? Усмехнулась Толетта. Как бы только сейчас заметив, что в процессе массажа руки Альберта спустились значительно ниже уровня плеч. И вновь откинулась на спинку кресла, как бы невзначай приоткрыв декольте. Ну что ж, касайся. У тебя это неплохо получается. Любая королева тоже женщина, Альберт. А всем женщинам иногда. Так надо немного любви и надежды. Надежды, что жизнь будет продолжаться. И будет продолжено. Мне надо думать о наследнике, Альберт.